50,0 травы на пол-литра водки. Настаивают в течение 8 дней. Принимают по 30-40 капель на 6 ложек воды 3 раза в день. Номер 40. Горячавка перекрестнолистная. Горячавка соколий перелет. Это семейство горячавковых. С лечебной целью используют корни растения. Растет на сухих склонах, между кустарниками, на полях, лугах и холмах, в редких молодых сосновых лесах. Любит открытые места. Иногда встречается в центральных областях европейской части. Горячавка перекрестнолистная – это многолетнее растение. В первые 2 года образует лишь прикорневую розетку листьев. И только на 3-4 год роста образуется стебель высотой 15-60 см с листьями и цветками. Корневище горячавки перекрестнолистной меньше, чем горячавки желтой, но оно находится глубже в земле. Листья линейно-ланцетные, немного длиннее листья желтой горячавки, многожилковые, с более заметным отгибом их концов вниз. На стебле листья расположены попарно, как и у желтой горячавки. В пазухах их находятся сидячие, скученные пучками цветки, сидящие на очень коротких цветоножках. Венчик цветка снаружи синий, с 4 яйцевидными отогнутыми долями. Цветет горячавка перекрестнолистная с июля до середины августа. Собирает корневища с корнями осенью. Выкапывает корни лишь тех растений, у которых стебли уже начали вянуть. Обмытые корни надо немедленно резать и быстро сушить в печке при температуре 50-60 градусов, чтобы предупредить неизбежное брожение. Обнаженные корни начинают чернеть. Химический состав растений изучен мало. Но, судя по горькому вкусу, можно предполагать, что в горячавке перекрестнолистной содержится тот же очень горький глюкозид, как и в желтой горячавке, только в меньшем количестве. Горячавка перекрестнолистная, так же как и желтая, применяется для повышения аппетита, улучшает функциональную деятельность органов пищеварения. Кроме того, корень этого растения препятствует нагноениям, помогает при бледной немочи у девушек и подагре. Как растение, содержащее горький гликозид, горячавка перекрестнолистная особенно полезна при диспепсии, ахиллее желудка, запорах, отсутствии аппетита, повышенной кислотности желудка и изжоге. Принимать надо настойку на вине или водке. Отвар и настойку корня горячавки перекрестнолистной дают пить при артритах ревматического происхождения. Наружно горячавку перекрестнолистную в виде порошка применяют при гнойных ранах, в виде горячего отвара при потении ног. Одна часть горячавки корня перекрестнолистной в сочетании с 3 частями дубовой коры по столовой ложке на стакан кипятку. В этом еще не остывшем отваре намачивают полотно и ежедневно на ночь обертывают им ноги. Способы применения. Отвар 5,0 на 200,0 или 1 чайная ложка мелко нарезанного корня на стакан кипятку. Настаивать на огне в течение 7-10 минут. Употреблять по 1 стакану 3 раза в день. Настойка на водке или вине. 2 чайные ложки.